Глава 11. Старики были мятые, ветераны каторги. Их шехтой заваливало, их деревьями мяло, их в драках пьяных били друзья. И просто так начальство секло. Теперь они тачку не возили. Прощай, дело рудное. Вокруг Екатеринбурга вышки сторожевые. Вот они и торчали на вышках, сивобородые, недреманные. И тугоуха слушали вой лесной чащобы. Не идет ли башкир с луком? И руки стариков-караульщиков сжимали веревки колоколов. Екатеринбург. Места гиблые. Когда пришли сюда, здесь туман плавал едучий. Лес брали штурмом, как берут шансы крепостей. Трясло летом от дождей, пожирал людей гнус, а зимами стонала солдатская кость от лютости морозов. Не стерпели. Бросили все к бесу и ушли прочь. Остался в диком лесу один генерал Дегенин, мерз у костерка, обложился пистолетами от зверя и башкира. Нагнали тогда армию, секли беглецов и вешали. Вернули из-под самого Тобольска обратно на Урал, чтобы Екатеринбург они достроили. А теперь глянь, кабаки торгуют вином, сидят там люди добрые, мастера дела рудного, искатели и меж собой судачат. Первое дело — дух. А дух там от кое. Вышел я на речку и знак приметил. В лесу ямы издавна копаны, не иначе чуть белоглазая уже работала там во времена прошлые. Чудью белоглазой назывались на Руси племена финно-угорской группы, населявшие когда-то северные края России. На доске стола кабацкого из котомок бродяжьих падали куски в блеске, в искрах, в жилах. Издвигались над ними лохматые головы. Изгарь, медь, малахит, золото. Цыц! Дух отверный был. От земли так и прядало. А вокруг ночь и лес, но здесь в городе людям уже все обыкло. И человек здесь хозяин. Вокруг прудов копанцев, фабрики и заводы. Шлепают в ночи водяные колеса, ухают молоты и мехи дышат. Под вальцами катится раскаленный пласт, облитый уксусом. Шипуче, горячо, смрадно. Выскочит из цеха горновой, черной дыркой беззубого рта хватанет студенного воздуха и обратно. «Засыпка!» — кричит весело, и сыплется в печь руда. Говорят здесь непонятные слова. Шмельцер, фарфлауэр, роштейн — слова немецкие, пришлые. И тяжелонос Ванька «Вырви яйцо» — сам из беглых, что сейчас тачку в 6 пудов катит, зовется здесь «Ауфтрайгер». А Николка Сисюк, ученик сопливый, Грубен Юнг. Грохот цехов не может победить тишины леса, жуткой и странной. Вглядываются в туман сторожа с вышек. Старые они по ночам хлеб едят, где зубом кусят, где десной отломят. Были когда-то и они молодыми. Девкам проходу не давали, со штыком на шведа под Полтавой ходили. Лес трещал, поваленный ими, медведей из берлок рогатиной поднимали. А теперь им одно осталось. «Слушай!» На черный лес покрикивать. Такова печальная цепь жизни человеческой. Чу! Брызнуло из-за леса огнями. Факелы, шум, ржание коней. Уж не башкиры ли? Нет, это катит на Екатеринбург новый начальник заводов, его высокопревосходительство Василий Никитич Татищев. Старики его хорошо помнят, он уже бывал в Сибири, тогда-то они и зубов при нем лишились. Однако не все бил, детишек отнимал и учил. «Хрен с им», — думает страж, — «дел господское». А на горе дом с колоннами деревянными, и в окнах свет желтый, свечной, не лучинный. Там начальство высокое, генерал Дегенин дружески принимает Татищева, подчует Никитича домашними разносолами, по-русски говорит чисто. От тептерей и вагуличей подмоги тебе сыскать мощно. Ямы чудские, где во времена незапамятные руду добывали, они еще ведают. и греха таить нечего. Мастеры немецкие при мне, стыдно сказать, ничего не нашли. А русский мужик упрям и смел. Он в черный лес идет с лозой, в рудах толк знает. Ты, Никитич, на них и уповай Божьей милостью. Беглых не обить. Потомству от сих беглых во времена будущие надлежит Сибирь поднять и освоить. А я уеду. Устал и состарился. Дегенин отбыл. Татищев взял круто. Созвал горных промышленников и совет с ними держал, чтобы устав горный коллегиально обсудить. Враг порчи языка русского Василий Никитич упрямо Екатеринбург называл по-русски – Катеринском. Сибирский обербергамт велел именовать канцелярией главного правления заводов сибирских. Чтобы рвение к службе в горнознатцах возбудить, Татищев чины горные к офицерским приравнял. Но и чуден он бывал иногда. С ревизии на Ягошихинский медный завод приехал, чиновников собрал, на столе перед ними шахматы расставил. «Умерли!» — возвестил. «Великие рыцари турниров шахматных! Поп Иван Битко, да Степан Вытащи! Более их не стало! Игра же сия не карты с дуру шлепать и не кости кидать, кому как выпадет. Тут разум побеждает, а ум изворотлив делается. Потому и наказываю всем чинам горным каждодневно в шахматы сражаться, дабы в лени и пьянстве душами не закостенеть». Скоро на Урале не стало от шахмат спасения. В кабаках бывало пьяный на пьяном лежит, а теперь все играют. Мальчишки из сучков уже не свистульки, а фигуры шахматные режут. По цехам между засыпками, в часы обеденные, всюду видишь одно. Доски расчерчены, короли да слоны движутся, свисают над досками головы потлатые. Бьются насмерть два рыцаря в турнире благородном, а уфтрайгер Ванька вырви яйцо с Грубен Юнгом, с Николкой Сисюком. А вокруг... Горят костры одичалые, текут по лесам люди беглые, гулящие да воровские. Иной раз заскакивали в города наездом тептери, вагулы да башкирцы мирные. Татищев велел таких наезжих хватать и крестить силком. Новокрещенным по пятачку давал и сам в крестных отцах хаживал. Звериными тропами с дальних выселок и промыслов рудных везли солдаты в Екатеринбург детей. Бежали следом, волосы распустив, лица царапая неутешные матери и бабки. «Детеночка моего отдайте! На что я мушкола ваша? И он еще не смышленыш! Ой, горе мне сирый! Ой, лишенька-то накатила!» В школах горных забивали детей насмерть, а кто выживет, тому в мастерах хаживать. Может и в чины офицерские выйти. Татищев охрип, от криков, от ругни, от писания бумаг казенных перо натерло мозоль на пальцы. Народ к учению палкой приучать, коли охотно того не желает. Далеко от Екатеринбурга уходили рудознатцы, иные возвращались с полными торбами образцов горных, а от иных и костей не сыщешь. Навсегда пропадали, и леса молча смыкались за ними. Навсегда, навсегда. Горы Рифейские, пояс каменный, Татищев их Уралом стал называть. Заметил он, что звери и природа различны к востоку и к западу, от Урала. Вот, решил он, это должно быть и есть граница между Европой и Азией. Забрел как-то на огонек Бурцев и спросил чарочки. «Согреши, Тимофей Матвеевич», — отозвался Татищев охотно. «Да говори, каково в Нерчинске жилось тебе? Не обижал ли тебя губернатор Иркутский Жолобов за зверя лютого известный?» Бурцев пропустил через желтые зубы вино. «Не, Жолобов меня не обижал, а вот Егорки стали этого поношения. Я принимал по милости того самого Жолобова». И рассказал. Губернатор ссыльного Пииту в рудник на Аргунь не гонит. Кафтан ему подарил и шапку на пропитие кабацкое. И тот куролесит по Нерчинску с голодьбой катовской, шапкой Жолобова всюду хвастая. «В церковь Егорку!» — перекрестился Бурцев. «Ведь не загнать! до того в безбожество уклонился, что в день те за именинство и я величество, ну никак, хоть на аркане в храм его волоки». «Не идет?» — спросил Татищев хитря. «Уперся! Что мне короли да цари, — говорит, — я, мол, и сам велик по дарованиям моим. А Жолобов, — бесхитростно поведал Бурцев, — тот иная статья. Бабы, — сказывал, — городами не владеют, и от таких слов егоных, Василий Никитич, — печалился старый сибиряк, — я в большом тужении пребываю, потому как Анна Иоанновна тоже ведь баба». «Эх, Матвеич, Матвеич, — понурился Татищев, — дурная башка твоя! Зачем ты мне слово сказал? Ведь я начальник здесь, и за мною дело. Могу ли умолчать, коли тобою донос сделан?» Бурцев от стола генерал-бергмейстера отпихнулся. «Никитич, да в уме ли ты? Разве я донос сделал? Я сказал тебе так, по приятельству, за чарочкой». «Нет, Матвеич, мы этого дела так не оставим. Только я сам из инквизиции выпутался, и вдруг орять бывать в ней не желаю». «Да ничего я не говорил тебе, ты сам пьян». «Ты не говорил, да язык твой ляпнул. А я при дворе за вольнодумца слыву, и с меня спрос велик ныне. Ежели крамолу покрывать станем, то гляди, как бы и нас с тобой не потянули». Тимофей Бурцев, рудознатец и комиссар заводской, шапку поискал в сенях, нахлобучил ее до самых глаз и ушел, всхлипывая. А Татищев к столу присел и быстро застрочил. «Вашему императорскому величеству всенижайше доношу. Сего декабря 6-го дня, сидячи у меня в вечеру, разговаривал комиссар Бурцев со мной наедине о нерчинских заводах. Есть где тама ссыльный Егор Столетов, совести дьявольской и самый злой человек. А паче того, видя, что вице-губернатор Жолобов обходился с ним дружески и дал ему денег 20 рублев. Наутро велел Татищев строить съезжую избу, в кое инструменты для пыток и огня приспособить. Хрущев Андрей Федорович, помощник Татищева, хмуро смотрел на этот новенький сруб. «Никитич, — говорил, — на заводах и без твоей избы дыму много. На что люд сибирский тебе рвать? Он и без тебя весь рван-перерван, еще с Россией самой». «Слово не воробей, — отвечал Татищев, — вылетит не поймаешь. Да и мне надо бы наоградить себя от козней придворных». И зашагал Хрущев прочь с крыльца, бурча под нос себе: «А ну и так, немцам на руку». Купание с Раиной не казнь, а мука людская. Раиной зовется рея мачтовая. На страшной высоте, где паруса шумят, вяжут длинный канат. И канат тот под днищем корабля пропускают. Получается круг замкнутый, и в этот круг включают тело матросское. Купание началось. Медленно тянется канат от неба к воде. Море все ближе, ближе, и вот уже вода сомкнулась. Плывет матрос под днищем корабля, ракушку спиной обдирая, а его продергивают на глубине рывками плавными. Прозелень воды разорвется над ним, глотнет он воздуха, а его уже наверх тянут, к Раине. Потом второй круг следует, за вторым третий. Коли умер матрос, захлебнувшись, его и мертвого продолжают крутить под корабельным килем. К такому наказанию приговорили матросов с фрегата «Метао», а офицеров особо, через расстреляние их пулями. Федор Иванович Саймонов навестил осужденных. «Не бойтесь, ребятки, прокурору флота российского мне дана власть немалая, я вас выручу. Ибо знаю, вы в плен постыдный обманно попали. Ежели бы ты, Петруша, — сказал он де Фремери, — не был французом, не так бы и придирались». «Я честно служил флагу русскому», — отвечал де Фремери. «Так-то оно так. Да поди ж ты, докажи теперь, что ты водку пьешь, а редькой закусываешь. А вот ты, Харитоша, — сказал он Лаптеву, — Помнится мне, с Витусом Берингом ушел в экспедицию Дмитрий Лаптев. Кем он тебе приходится?» «Мы с ним братцы двоюродные», — понуро ответил Харитон. «Вот бы и тебе, дураку, с ним уйти! Молод и шо, надо на дальних морях отечеству послужить, а потом уж в Питере отираться!» Случайно, сам того не желая, нос к носу, столкнулся однажды флота прокурор с Волынским на улице. Хотел было адмирал мимо пройти, вельможа не замечая, но Волынский руки широко распростер, будто обнять желал. «Бежишь от меня, Федор Иванович?» — спросил ласково. «Ты погляди, как немцы дружно живут. Один с крючком, другой с петелькой. И так вот, один за другого цепляясь, карьер свой ловчайше делают. У нас же, у русских, родение оказывают лишь сородичам своим. А слово «русский» для балбесов наших ничего уже не значит. Недаром как-то спросил я одного, из каких, мол, ты? А он ответил мне, из рассеянов, мол, свой корень вывожу». «Верно говоришь, что мы не россияне, а рассеяны», — согласился Саймонов. «Единяться нам русским надо, то верно. Но между нами, Артемий Петрович, разница огромная. Я открыто борьбу веду, а ты макиавеллевые способы изыскиваешь. Сам же ты вроде Остермана подлого, плывешь каналами темными». От такого упрека даже лоб покраснел у Волынского. «Да я, ежели наверх взберусь, — похвалился он сгоряча, — так я Остермана и всех прочих пришлых с горушки-то скину». «Может, и скинешь», — отвечал Саймонов. «Да ведь сам за место Остермана и сядешь. Пусти, не держи меня». И прошел мимо, гордый. Волынский зубами скрипнул. «Плохо ты меня знаешь», — крикнул вслед адмиралу. «Я даром словами не кидаюсь. Верю, быть мне наверху». Под вечер, домой приходя, Татищев давал раздевать себя новокрещену Тайгильде Жуликову. За переход в веру православную Василий Никитич ему ежедневно по копейке дарил. «Ай, ай!» — говорил Тайгильда. «Ты умная башка! Будет копейка, будет твой Тайгильда Иисуське русскому молиться. Не будет копейка — шайтан лучше, шайтану кланяйся». «За отступничество от веры православной знаешь ли, что сожжем тебя на костре заживо?» Копейку получив, бежал новокрещен в кабак, покупал водки и водкой промывал гнойные глаза детишек своих. Дети кутятами, слепыми, в него тыкались, пищали. От водки глаза у них открывались трахомные. Смотрели они на отца, его радуя. Под вечер просвистели лыжи под окнами. Вошел в канцелярию Вагул крещеный Чумин. Долго глядел на Татищева с порога. «Твой генерал будешь?» спросил, на пол садясь. «Ну я? Так что? Или россыпи тайные знаешь, или ямы чудские приметил. Говори, я тебе 5 копеек дам». «Дай рубь!» — попросил Чумин. «Было бы за что рубь давать. За рубь мне целую гору железа или золота укажи». «Тогда дам». Чумин еще табаку просил, еще чаю просил. «Знаю гору, вся гора из железа, вся-вся!» Ботфорты Татищева, подбитые стальными подковками, 5 даже прилипали к горе. С вершины на 100 верст, а может и более, видны были окрестности. Руда изнутра горы столбами кверху выпирала. Отбил кусок, искрами брызнул железняк магнитный. Даже не верилось. Чудо! Неужто вся гора сплошь из железа? На проверку так и выходило. Веками греби ее лопатой, никогда не исчерпаешь. Внизу карабкались по склонам штейгеры. «Эге-ге-гей!» — кричал им Татищев с вершины. Гору эту, чудо природы уральской, он нарек именем Благодать, в честь царицы Анна Благодать. И перед Анной Иоанновной он письменно хвастал. Называли мы оную гору благодатью, ибо такое великое сокровище на счастье вашего величества по благодати Божьей открылось, тем же и вашего величества имя в ней бессмертность славиться может. А на самой вершине благодати а рабочие вскоре нашли снегом занесенный труп человека с веревкой на шее. Татищев так и отпрянул от мертвеца. Перед ним лежал Вагул Новокрещен, Степан Чумин, и рубль в одеждах его оказался неистрачен. Убили его сами вагулы. Заводская каторга гнала народы местные дальше, в леса непроходимые, на рубежи тундряные, к самому Березову. Это была месть. В далеком Петербурге граф Берон сказал генерал-бергдиректору фон Шембергу из Саксонии прибывшему: «Много ли мне нужно? Мне хватит и одной благодати».